«Сам, все сам», — тяжело вздохнул генерал, глядя на безвольное тело, осевшее в гостевом кресле. «Что?» — недоуменно обернулся он на пшикнувшую пневмоприводом дверь. Воздух, пошедший рябью оптического камуфляжа, выплюнул двух здоровенных штурмовиков в полностью закрытой броне, споро упаковав ученого в прозрачную капсулу, принесенную с собой. Штурмовики также молча, как появились, включили камуфляж и покинули пенаты генерала. Все происходило в полной тишине, будто на секретной базе, которой не существует ни на одном официальном документе, орудуют не люди, судя по фигурам, а призраки, что улетели, не попрощавшись. Почему-то генерал вспомнил Карлсона, живущего на крыше. Открывающиеся на пути невидимок двери и гермошлюзы указывали маршрут пришельцев. Инк, что было ожидаемо, вторжение и посторонних не зафиксировал. Камеры видеонаблюдения остались слепы к приземлившемуся и взлетевшему космическому кораблику, и лишь издевательская антрацитово-черная голографическая визитка с серебристой надписью «Благодарю за сотрудничество» висела над столом, доказывая, что прошедшие события не бред воспаленного воображения. Это не конец, еще не все камни собраны. Эпилог, часть завершающая, не бичина. Переход, сам собою прошептал я, глядя на циклопическое кольцо, поглотившее авангард из десятка ударных линкоров, в обязанности экипажей которых входило обеспечение безопасности прохода флота в реальность Звездных войн. Всего в небесную реку отправлялось 150 боевых кораблей. Не на пирожки к бабушке идем. Там сейчас очень жарко, а мы суемся в настоящее пекло. Возложив кисти рук с длинными узловатыми пальцами на навершие посоха, мать Талзин возвела очи горе, вглядываясь под слеповатыми глазами в темное небо, где среди ярких звездных искр небесной реки сошлись в генеральной битве флоты Альянса и захватчиков с соседней галактики. Юужань Вонги, мать Талзин сплюнула, пустые, лишенные силы твари, решившие, что у небесной реки может быть только один хозяин, и это не расы, населявшие ее испокон веков, отнюдь. Старуха внутренне передернулась. Вроде такие же люди. Две руки, две ноги, одна голова, но какие же они мерзкие. Так уродовать себя и калечить сущность могут только настоящие безумцы. Чуждые этому миру создания, проклятые великой за все прегрешения, обрушились на галактику подобно голодной саранче, сметая расы и миры один за другим. Сотни миллиардов разумных в одночасье стали жертвами амбиций захватчиков, но они не насытились, кинув в горнило войны десятки триллионов, перемолов их на гумус для терраформируемых планет. Мать Талзин никогда не считала себя святой, неоднократно погружаясь в такие глубины тьмы, что иного разумного просто вывернуло наружу вместе с обедом и кишками, но даже ее коробила жестокость Юужань Вонгов. По прошествии десятков лет после исчезновения лорда Слизерина, верховная ведьма клана Ночных Сестер поняла, о каком враге предупреждал лорд и к чему призывал готовиться все расы и государства галактики. Слизерин много чего пророчил, указывая на отсутствие пророков в своем отечестве. К сожалению, он оказался прав. Несмотря на то, что калишцы и мандаларцы всемерно укрепляли обороноспособность контролируемого ими пространства, привлекая к союзу всех, кого возможно, им продолжали не верить. Империя во главе с Палпатином постоянно устраивали провокации у границ государств Кеноби и Гривуса. Альянс, не тот, который сейчас вышел на битву с захватчиком, а свора бывших сенаторов и политиканов, турнутых Палпатином прочь от кормушки, строил базы, снюхавшись с пиратами и контрабандистами различных мастей. Верхушка повстанцев, как выяснилось впоследствии не без помощи тех же Вонгов, перешла к откровенному террору, дестабилизируя обстановку во всех секторах. Кеноби и Гривус, обозленные до крайности, наплевав на империю с императором и главнокомандующим Вейдером, устраивали глубокие рейды по всем выявленным засидкам повстанцев, сиречь террористов, что не улучшало их отношений с Корусантом. Но даже Палпатин попрал гордость и прислал в систему Кали две ударных эскадры во главе со своей правой рукой, некогда изуродованной собственным учителем. Мать Талзин вспомнила Квай-Гон Джинна с его учеником. Кто бы мог подумать, что герой республики перейдет на темную сторону силы и сойдется в бою с бывшим учителем. Йода сглупил на старости лет, дав указание выкрасть сенатора Амидалу, беременную детьми Скайуокера. Старый идиот желал прицепить короткий поводок к шее вольного рыцаря. Предвидел ли он последствия? Вряд ли, иначе ни за что не решился бы на дурно попахивающую авантюру. А Джин, почему он принял участие в тухлом деле? Видимо, Йода крепко держал вольнодума за тестикулы. Как итог, орден прекратил существование. Скайуэкер, ставший Вейдером, кованым сапогом прошелся по центральной обители джедаев, вырезав всех, кто поддерживал центральный совет и Йоду в частности. Решивших отделиться Палпатин не тронул, позже многих сманив на гражданскую службу империи, пополнив бывшими орденцами ряды юстиции. Тех же, кто публично выступал против нового миропорядка, безжалостно уничтожали, разыскивая по всей галактике. Куда Палпатин опасался соваться, это Кали, Мандалорий, как ни странно, Татуин, где окопалось около 1000 бывших джедаев, начавших проповедовать учение единой силы. Впрочем, и в других анклавах все перемешалось, что не разобрать, где темные, где светлые. В те благословенные годы кланы Датамира приняли в свои ряды сотни одаренных женщин, девушек и девочек. Мать Талзин сделала все возможное, чтобы Датамир показался привлекательным для бегущих с Корусанта джедаек. Тяжело вздохнув, ведьма покосилась на застывшую немыми столбами храмовую стражу и паломников, заполонивших все подход к главной святыне острова Абисми в море Джинува. Жрецы и жрицы в храме Вечной Воительницы возносили молитвы богине, прося даровать победу над страшным врагом. Гигантские там-тамы отбивали ритм, разносящийся на километры окрест. Жрецы, под управлением верховной жрицы Мур, гортанными голосами выкрикивали слова молитвы, раскладывая кривые обсидиановые ножи у ног привязанных к столбам жертв. Сотни плененных Юаужань Вонгов презрительно смотрели на ритуальные пляски диких аборигонов, как они думали. Вот жрецы закончили бесконечный речитатив, освободив ритуальный круг, в который ступила Слай Мур в белых ритуальных одеждах и вывели здоровенного Вонга, которому дали выбрать клинок для поединка. Злобно оскалившись, Юаужань Вонг схватил меч, напоминающий кусок монорельса, и тут же, не дожидаясь разрешения, бросился к неподвижной тоненькой женской фигуре в центре круга. Всколыхнулись белые одежды, напоминающие земное сари, Слай Мур осталось стоять на месте, а громадный воин проскочил вперед, но уже без головы, которая, разбрызгивая алые капли крови, шлепнулась к сандалиям жрицы. Несколько красных клякс попали на алебастровую щеку и шею женщины. Кхар, тонкая рука с зажатым в ней мечом вознеслась к небу. Кхар, гортанно повторили служители богини, пробивая обсидиановыми клинками сердца пленников. На храмовой площади ощутимо похолодало, ритуальный круг заволокло белым туманом, в центре которого все явственнее и явственнее начало проступать лицо богини. Каждый из присутствующих видел в лике свое. Калишцы узрели калишскую воительницу с ритуальными мечами в руках, мандалорцы глядели на мандалорку в бескаргам, перед взором мать Талзин предстала сама Аллия верхом на ранкоре, но все же у всех видений была объединяющая их деталь. Богиня благосклонно кивнула и ободряюще улыбнулась собравшимся у храма разумным десятков раз, что, с поселившимся в душе облегчением, мать Талзин почувствовала кое-что еще. Впрочем, она была не одна. Слай Мур и некоторые жрецы рядом с ней тоже ощутили мощное возмущение в силе от внезапного появления где-то в космосе десятков сильнейших одаренных. «Мы не удержим центр», — лазерной указкой Оби-Ван ткнул в сторону обозначения оборонительных позиций Объединенного флота Альянса. «Вонги нас тупо шлемами закидают. Прут, как зомби на убой. Мы уже потеряли десятую часть кораблей, а вонгам конца и края не видно. Сколько у них резервов? Оттягиваемся к крепостям». Прогудел за его спиной Дарт Вейдер, сменивший флагман на командный пункт планетарной крепости. Гривус согласно кивнул. Они готовятся ввести в бой корабли Миры, необходимо связать их ударный потенциал. Сомнительно качнув головой, Оби-Ван потеребил седую бородку. Не думаю, не думайте, что их командующий глупее нас и пустит в расход главную ударную силу. Корабли Миры создают слепую зону для наших радаров. Вонги что-то скрывают за их гравитационной тенью. Левиафаны, рубанул рукой воздух Гривус. Дерьмо банты. Ублюдки незаметно для нас протащили левиафанов и корчокки. Сначала пустят левиафанов, их не жалко, наплодят еще, а когда те отыграют роль брандеров, пойдут корчокки, подлючие линкоры, а за ними, добивая оставшиеся, двинутся миры. Крепости, как ты метко выразился, они шлемами закидают. Устроит обстрел на максимальной скорости типа астероидного штурма, просадит щиты и пиши пропало. Толку-то, что мы разнесем их живые лоханки из орудия и развалим ракетами, облако осколков накроет нас с головой, выбив из работы радары и разрядив минные поля, а слепых банты котят и филингса запинают. Учитывайте только, что вместо котят прилетят Йорик и ты, а они способны перевооружаться, элементарно пожирая разный мусор, которого скоро здесь будет в достатке. Бантовы прыгуны, в отличие от нас, не ограничены в маневре. Сотня тухлых ранкоров, мы планировали западню, только сами в нее угодили. Что вы предлагаете, генерал? Прогудел вокабулятором Вейдер. Сражаться, усмехнулся Гривус. Удивим противника, заставим делать ошибки и распылять силы. Атака растопыренной пятерней в половину не так эффективна, как удар кулаком. Нам же отступать некуда, будем импровизировать на ходу. ХММ, задумался Оби-Ван, с полуслова уловив мысль друга. Сила говорит, может сработать. Крепости, выдвинутые вперед атакующим ордером под прикрытием активных минных полей, расстроят их порядки и свяжут боем корабли миры. Других приемлемых вариантов я пока не вижу. Принимается, резюмировал за всех Дарт Вейдер, оборачиваясь к активно жестикулирующему связисту. Господа, несколько растерялся молоденький офицер, не зная, как правильно и к кому первому обратиться. Чуть помедлив, он все же решил дилемму, четко, по уставному повернувшись к Кеноби, как к хозяину командного пункта. Командующий Кеноби, с нами пытаются выйти на связь по древнему протоколу. Передача зашифрована кодом SL-36. Троица командующих недоуменно переглянулась. Вызов идет со стороны Вонгов, уточнил Вейдер. Никак нет, источник определяется в тылу наших построений, менее 1/1000 астрономической единицы. Код устаревший, но действующий, архивных пометок не имеет. Нас просят не удивляться и не открывать огонь. Кто это может быть? Нахмурился Оби-Ван. Лейтенант, переведите связь на центральный терминал. Приказ по флоту. Активировать оборону задней полусферы, но огонь не открывать. Есть. Связист приложил ладонь к кепе, после чего нажал несколько клавиш на своем пульте, переводя картинку на голостол командующего. Пам-пам-пам, пам-па-бам, пам-па-бам. Командный пункт затопили звуки бравурного марша, который земные поклонники Звездных войн узнали бы с первой ноты. Это точно не Вонги, блеснул оптовизорами маски Вейдер. Смотрите. Вскочив с места, давишний связист тыкал в сторону объемной карты, проецируемой после обработки данных с гравитационных радаров и в радиусе светового часа, отображающей окружающее пространство. В пустоте, где раньше ничего не было, из ниоткуда появлялись десятки точек крупных боевых кораблей, сильно напоминающих имперские изры. Все форсюзеры на кораблях флота одновременно ощутили мощное возмущение в силе. «Кажется, я догадываюсь, кого занесло к нам на огонек», — прохрипел Гривус. «Вы думали, я пропущу все веселье?» Рядом с престарелым генералом материализовался молодой человек в бронекостюме неизвестной модели. «Дай я тебя обниму, ящерица старая». Пришелец, из-за которого Кеноби и Вейдер выхватили и активировали световые мечи, полез обниматься с Калишцем. «Тьфу на тебя!» — рассмеялся Гривус. «Лорд, ты как был балбесом, так им и остался. А если бы тебя на мясной фрикассе нашинковали, дык не нашинковали же!» Рассыпался искрами материальный фантом пришельца, чтобы мгновением спустя вновь материализоваться рядом с Калишцем. «Береженого миледи бережет. Гляжу, ты совсем не изменился, зато Кеноби постарел, совсем за собой не следит. Асака, иди сюда, поздоровайся с дядей Камайном и дядей Оби-Ваном», — крикнул Слизерин в сторону терминала связи. Оби-Ван, уже ожидая нечто подобное, нисколько не удивился материализации рядом со Слизерином, красивой женщины, хоть подспудно ждал мелкую ягозу с шилом в одном месте. В яме управления кто-то восхищенно присвистнул. «Так, с обнимашками потом, сейчас мы перенесем сюда адмирала Грана, ему есть, что обсудить с вами и вашими флотоводцами, а времени у нас мало, ежики, как я погляжу, прут будто лемминги на убой. Эскадра в сотню вымпелов не сильно усилит наши порядки», выдал из-под маски Вейдер. «Конечно», согласился Слизерин. «Если на кораблях этой эскадры не установлены аводометатели, а у нас, сюрприз, установлены. Для тех, кто в каске, авада – это такая зеленая хрень, которая с одного попадания убивает живой организм. А учитывая, что лоханки Юаужань Вонгов, по сути, живые, представьте, какое опустошение произойдет в их рядах. Наши победили, иначе и быть не могло. В битве, решившей судьбу галактики, объединенный флот Альянса наголову разгромил силы Юаужань Вонгов. Приятно знать, что не последний вклад в победу вложили мои корабли. Адмиралы во главе с командующими, я на совещании прикинулся ветошью и не отсвечивал, решили не сильно менять импровизацию с орбитальными крепостями, под чьим прикрытием пошли линкоры с водометателями. Авантюра удалась на все 100%. Вонги, уверенные в своем превосходстве, не ожидали подобной наглости. Еще меньше они ожидали, что их главную ударную группировку обездвижат меньше, чем за 3 часа, после чего начнется форменное избиение младенцев. Все попытки вонгов сбежать пресекались самым жестоким образом. 3 суток длилось преследование отступивших, а еще через 2 недели ударная группировка флота атаковала центральные миры, на которых обосновались захватчики. Началась тотальная чистка. Под нож пошли не только вонги. Орбитальным бомбардировкам подверглись планеты предателей. Крепко досталось хаттам, открывшим свой сектор для свободного прохода кораблей вонгов. Из нетронутых остались планеты клана Десилиджик, единственного, воевавшего с пришельцами. Вонги так и не смогли захватить Татуин, пространство вокруг которого оказалось напичкано оборонительными сооружениями и крепостями, управляли которыми 100 форс-юзеров. Поэтому вопрос об эффективности обороны снимается сам собой. Тем более Юужань вонгам тоже оказалось невыгодно распылять силы, и атаки на непокорных аборигенов носили спорадический характер. Осаду с нелюбимой планеты снимала эскадра под командованием Дарта Вейдера. Какого же было его удивление, когда он обнаружил в Саацере сына и дочь, воспитывающих своих детей, то есть его внуков. История и Квай-Гон Джинн обожали натоптанные тропки, с той лишь разницей, что приемные родители Леи 30 лет назад имели глупость прилететь на знаменитый курорт с дочерью, которую на 3-й день умыкнул один белобрысый парнишка, почуявший родную кровь. Генная экспертиза подтвердила кровное родство, и с того момента тропа вильнула в сторону. Безутешные Бейлы Бриха органа убрались во свояси, а мелочь приступила к обучению у огородников. Здесь же брат и сестра нашли своих половин. Здесь же противостояли межгалактическим захватчикам, во многом предопределив успех обороны планеты. Здесь же воспитывали детей, родившихся одаренными. Нет, Вейдер не стал примерным отцом и дедом, но протекцию внукам составил. Дедушка Кощей исполнил мечту побывать на Карусанте, в этой реальности устоявшем перед вторжением. Палпатин здесь отличался завидной эксцентричностью, но с протекающей крышей справился, взявшись за ум после ухода Слаймур в жрицы богини воинов. Сильный удар по самолюбию Ситха заставил того искать корни причин того, что от него начали отворачиваться верные люди. Император сумел побороть безумие и даже собирался жениться на старости лет, тем более он подозрительно быстро спелся с Кощеем, а тот обещал посодействовать новообретенному корешу в некоторых вопросах и продлении молодости в том числе. Сила, миледи, Мерлин и Мордрит, я не хотел запускать сюда шебутного старика, он сам влез, это ж какой простор для всего. Если что, я не виноват, сам я, устроив родным и близким экскурсии по запоминающимся и памятным местам, втихую слетал на Карибан. Чем меня привлек заброшенный мирок, усыпальницей моей 3-й благоверной супруги. Я давно продумывал авантюру с кротовьей норкой и мышиным лазом, не зря же навигацию постигал. Карибан стал точкой привязки между ставшей доменом усыпальницей и бывшей пещерой акромантула в Хагвартсе. При определенных условиях и приложении соответствующих сил можно было путешествовать между мирами, не прибегая к помощи пробойника, доведенного до ума профом и моим бывшим дружком. Проф быстро взял Джекила в оборот и поставил на службу обществу. Ничего личного, так сказать. Спрятав в холмах пару корабликов на черный день и сгоняв Хогвартс, я, весь в радужных мечтах и предвкушении от хорошо исполненной пакости, открыл обратный проход, выйдя в совершенно незнакомой местности вместо склепов пирамиды Ксоксаан. Я не понял, что опять, конец, примечание, история окончена, осталось отбитить, пригладить и объединить разрозненные главы. Бонус. Небольшой бонус в виде одного из вариантов очередного попадания Гарольда. Так бывает. Сел печатать знахаря, а в голову полезло это. Как итог, знахарь отодвинут до следующих выходных, а новая история вышла в мир. Бичина. Забитинг. Низкий поклон Михаилу. Бонус. Бонус. Дракон. Драконы. Лес. Горы. Тайга и не видно нифига. Едва не перейдя на дворовый сленг, раздраженно протянул я, усаживаясь на нагретый солнцем плоский валун, удобно расположившийся на узком скальном выступе, свободном от гигантской поросли хвойных многовековых деревьев, теснившихся по склонам невысоких гор. Мда, кто ж мне подсуропил в этот раз, а? Где-то на самом дне восприятия почувствовался даже не смешок, а тень призрачного смешка. Так, далекое эхо ледяного колокольчика. Все ясно, сняв шлем с Т-образным визором, я раздраженно сплюнул на раскаленный камень. Зря вы так, миледи. Очень и очень некрасиво с вашей стороны. Я ведь не 5-летний мальчик и сам, честно говоря, согласился бы на какую-нибудь авантюру, так как начал уставать от рутины, но ведь вы лучше, чем кто-либо, знаете, что я ненавижу манипуляции за собственной спиной. Раз вы так хотите или желаете, то в эти игры можно играть вдвоем. Причем в этот раз я не собираюсь преподносить кому-либо целую галактику на блюдечке. Поистине сплав школы разума, которую преподавал мастер Икрит, и Акклюменция творят настоящие чудеса. Я ведь все эти годы не сидел на месте, а развивался, учился, как проклятый. Наука, магия, сила тянула-то всюду, откуда можно и то, что окружающие видели меня считающим до 5 или 6, не обозначает моего неумения считать до 10 и выше. Просто я не показывал лишнего и не устраивал шторма силы или локального магического апокалипсиса. Зачем, кому и чего я этим докажу? Проще и легче казаться крепким середняком верхней планки, тем более, жены, сами того не подозревая, отлично маскировали настоящий уровень супруга. Одна Гермиона догадывалась о реальном положении дел, но будучи умной женщиной, держала догадки при себе. Натуральная бескоровая стена отсекла разум от внешнего влияния, на корню отсекая запоздалые попытки принесения ненужных извинений. Здесь и сейчас, и до конца приключений в новом мире я сам по себе, миледи. Бесплодные попытки пробиться через возведенный барьер были успешно отражены внешней зеркальной поверхностью. Считайте, что я обиделся, хотя на стихию не обижаются. Просто я не терплю, когда мною помыкают. Ладно, сиди, не сиди, а двигаться куда-то надо. Впрочем, а надо ли? Сейчас я свободен в своем выборе, могу топать на все 4 стороны, но перед этим проверим, что есть за душой. Проведем, так сказать, инвентаризацию. Броня бескоровая с мифриловым усилением, один комплект. Плащ, сапоги, родной любимый меч, световой клинок, к нему шата, а за спиной световой посох, дополнительно на поясе с правой стороны хлыст с кинжалом. С левой стороны пояса крепится умбан силового щита с батареей на 3000 часов беспрерывной работы, технология дунганов, допиленная гномами. Все же небесная река подарила нам множество невероятных вещей и уникальных технологий. Те же дунганы не представляют всей перспективы технологии постройки подводных городов. Взять те же шары статического состояния плазмы. Уму непостижимо, загнать плазму в статический кокон и использовать ее в роли гранат. Гвозди, забиваемые совершенным электронным микроскопом. Не будем о грустном, лучше продолжим инвентаризацию. 2 бластера в набедренных кобурах, к каждому по 50 сменных картриджей в пространственном кармане и по 5 сменных стволов. Огнемет, снайперская винтовка, 6 ракет. Мерлин, я таки набрался от мандалорцев плохого, целый арсенал на себе таскаю. Не забыть про реактивные ранцы и ботинки-попрыгунчики. 2 волшебные палочки, основная и запасная, в необнаружимых кобурах скрытого ношения на предплечьях. Рельсовый автомат на 2000 шариков и простой пулевик на 1000 патронов в том же пространственном кармане. Там же несколько ножей и продукты на 2 недели усиленного питания и 10 комплектов сменного белья. Несколько килограммов золота, ауродия и электрума в слитках, мешочек драгоценных камней. Датапады с различными программами, учебниками и прочим материалом не считаем, но в уме держим. Пригодятся. Неплохо. Отмечу, с прошлого раза моя хомячистость повысилась на несколько уровней. Жить можно. Впрочем, наличие здесь маны и так делало мою жизнь комфортной, так как не придется вновь перегружать и разгонять ядро, а с волшебной палочкой, даже без нее, я могу устроиться с максимальным комфортом где угодно. Волшебник я, в конце концов, или погулять вышел. Пока я занимался инвентаризацией, шарики дроидов-разведчиков успели облететь местность в радиусе 30 километров. Следов человеческой или иной разумной деятельности не обнаружено. Так, либо здесь глухой медвежий угол, либо разум проявляется иначе. Гунганы вон тоже по болотам сидят, а ковырни трясину, такое наружу полезет, что мама не горюй. Глядишь, и здесь так же. Вечереет, однако. Смысл сегодня куда-то срываться с уступа, что это изменит? Решено, ночую здесь. Охранный контур, трансфигурированный из камня домик со всеми удобствами. Одно из деревьев стало дровишками для камина. К тому же вид с уступа потрясающий. Знаете, так бы и сидел здесь вечно с бокалом горячего глитвейна, любуясь великолепным закатом, но рыскающие у границы контура громадные волкообразные твари наводят на нехорошие размышления, что в покое меня не оставит. Возникшего в моих руках рельсовика волчерни испугались, значит, твари не знакомы с современным оружием. Быстротечная смерть трех обнаглевших хищников отпугнула стаю. Одну тушу я затянул за границу контура в целях последующего изучения утром. На оставшуюся пару накинулись мелкие падальщики, сбежавшиеся со всех окрестностей. Да, весело тут. Утром я уже был далеко от места ночевки. Волк действительно оказался волком, правда не совсем обычным. Кто-то вдумчиво порылся в его ДНК несколько тысяч лет назад. Рылись с помощью магии, так как наследственность изменений поддерживалась именно ею. Исчезни магия, быкообразная тварь за пару поколений вернется к размеру предков, хотя и будет несколько крупнее простых волков. Какой можно сделать вывод? Разумные здесь есть и магией они владеют, по крайней мере некоторые из них. Учтем, хорошо владеть магией. Снятая с волка шкура с великолепным серо-белым мехом, была обработана за 10 минут и заняла место в пространственном кармане, а туша досталась на поживу падальщикам. Двигаться я решил на восток, а что, направление ничем не хуже других. Отмахав за сутки около сотни миль и найдя в предгорьях милую на взгляд пещерку, я решил было встать на постой, как обратил внимание на свечение мифриловых вставок на костюме, извлеченный из ножен клинок тоже мерцал бледно-голубым светом. Очень интересно, накинув на себя невидимость, звуковой полог и скрыв запах, я осторожно направился вглубь пещеры, где обнаружил вставших на постой существ, напоминавших несуразную карикатурную смесь людей, гоблинов, гномов и изуродованных классических эльфов. Через несколько минут стало ясно, что мною обнаружен не временный лагерь, а сторожевой пост, так как внутрь горы уходил целый лабиринт пещер, в глубине которых ощущались тысячи подобных существ. Незаметно умыкнув троицу уродцев, я принялся потрошить их разум. «Простите, ребятки, ничего личного, мда, кто бы мог подумать, эти недоразумения зовутся Арцо или Орки, кто не понял, Мерлин, а где гордые зеленокожие богатуры Урукхай верхом на конях или верховых варгах, сила, они же страшнее родных сердцу гоблинов, грязные, чумазые, самбре, режущим глаза, как они в подземельях дышат, тьфу, к тому же эти твари не гнушаются человечины и гномитины, а эльфы у них идут за эксклюзивный деликатес». Так как поймать ушастиков получается крайне редко. Мужиков они съедают, вот участи баб не позавидуешь. Тьфу, мерзкие твари. Выпотрошив память троицы до основания и обогатившись кое-какими сведениями об окружающем мире, я извлек из пространственного кармана плазменную гранату, которую дополнительно накачал маной. Граната, скрытая несколькими пологами, полетела внутрь горы, а я задал стрекача подальше от места диверсии. Мерлин его знает. Чего я там наколдовал от злости, жахнуло знатно, гора вздрогнула, приподнялась на несколько десятков метров вверх, а потом, ухнув фонтанами каменного крошева и обломков, сложилась внутрь себя. Воспользовавшись левитацией, я облетел получившийся могильник, собирая разлившуюся вокруг некроэнергию. Испытывал ли я какое-нибудь сожаление от того, что приговорил к смерти тысячи разумных существ? Нет, не знаю, кто их создавал, но он изрядно извратил их начальную суть, ввергнув созидательный свет во мрак и хаос разрушения. Да-да, здешние недарки оказались искусственно созданными существами, причем их вывели примерно в то же время, как и гигантских волков. Знаете, что-то здешний мир перестает мне нравиться. Ладно, посмотрим, как дальше будет. А дальше оказалось интересно. Устроив лагерь на берегу горного озера, я полетел к ближайшим человеческим поселениям, расположение которых вытащил из памяти безвременно почивших орков. Без лишнего членовредительства, ну, не считать же членовредительством потерю памяти за последние 2-3 часа, да из-за жестокого похмела или других причин, моя голова обогатилась знанием языка и местных реалий. Оказывается, шел я по серым горам, отроги которых на западе упирались в туманные горы, на юге раскинуло дебрями лихолесье, а немногим на восток лежали Изгород, разрушенный Дейл и Эребор. Дейли-то исчислением пара грамотных товарищей поделилась. На календаре нынче год 2941 третьей эпохи. Перестав терзать разум последнего реципиента и наградив того воспоминаниями о жарких объятиях заезжей куртизанки, я вернулся во временный лагерь, где, устроившись на берегу озера с бокалом местного вина, довольно-таки неплохого, замечу, в руке, принялся костерить по матушке высшие силы, закинувшие меня в клоаку, зовущуюся Средиземьем и Миром Орды. Гэндальф, гномы, хоббиты и сауроны с саруманами в довесок. Оно мне надо, или все же надо, дилемма. А если надо, то с какой стороны и с какого года. Канон уже цветет и пахнет. Бильбо Бэггинс, если я правильно помню профессора, уже обзавелся одним интересным колечком и движется в направлении одинокой горы в компании с безбашенными гномами. Очень скоро тут будет не продохнуть от орков, гномов и эльфов. Значит что, в канон не вмешиваюсь, хватит с меня одной далекой-далекой галактики, но кое-что подправлю. Как ни крути, Смауга мне жалко. Что дальше? Дальше сидим тихо и ни во что не вмешиваемся. Пусть Гэндальф сам разгребает Гуана за братством конца кольца, я хотел сказать. Хотя старик же его и нагребает второй рукой. Вопрос, имея крутых орлов, способных без препятствий и лишних проблем долететь до преснопамятного вулкана, нафига он отправил тупую компашку героев без страха и упрека горами и долами? Впрочем, это только то, что лежит на поверхности, там, если покопаться, да кучу всякого якова вытащить можно. Так что пусть все идет по писаному, а вот после отплытия дедушки с мелкими полуросликами с эльфийский рай, придет мое время. Что-то нет у меня желания раньше времени влезать в постановку Эру и Лаватара и Айнур. Хотя, как мне кажется, они давно забили болт на Орду. Кокнули Милькара, спалили и прокляли Мордор, сделав его пустыней из цветущего края и прикрыли лавочку божественного вмешательства. Один Гэндальф с электрошилом в заднице никак не успокоится. Кнок-кнок-кнок, и не бани хаум. Пнув сапогом россыпь золотых монет и подвесив под сводами магический светильник, я ввалился в одну из центральных зал Эребора. «Эй, ящерица, вылезай, дело есть на 100 аркинстонов». Гора золота у моих ног зашевелилась. Золото пошло волнами, осыпаясь с крупных красных чешуек, покрывающих горбатую спину гигантского дракона. Эха! Смертоносная волна всепожирающего пламени устремилась в мою сторону. Сознание привычно раздвоилось, войдя в боевой транс. Теперь я наблюдал за собой как бы со стороны. Голодное пламя накрыло одинокую человеческую фигуру и раскатилось в стороны, так и не насытившись плотью. Тогда на 200 аркинстонов. Вокруг головы Смауга образовался вакуумный пузырь, лишивший его воздуха. Дракон заметался из стороны в сторону, несколькими мгновениями спустя кинувшись раздавить источник бед, но на полном ходу наткнувшись мордой в невидимую стену. Шмяк. Несколько зубов размером с хороший кинжал шлепнулись у моих ног. По-хорошему мы, значит, не понимаем, тогда поговорим по-плохому. На тушу, бьющуюся в подучий, по мановению человеческой руки опустилась неимоверная тяжесть, придавившая дракона к полу и лишившая того всякой способности к движению. С каждой секундой дракона вдавливала в подстилку из золотых монет и украшений, тяжесть увеличивалась. К шелесту и звону золота прибавился хруст чешуи и прижимаемых к бокам крыльев. Человек, сделав несколько шагов, остановился перед мордой задыхающегося чудовища и сжал кулак. Повинуясь его воле, разбросанное по полу золото пришло в движение, собираясь в длинное змеиное тело, которое, став единым целым, толстым тугим ошейником накрутилось вокруг шеи Смауга, еще сильнее придавив дракона к полу. «Еще или хватит?» – участливо поинтересовался человек, отечески погладив горячий нос поверженного монстра. «Моргни два раза». Дракон послушно моргнул. Вакуумный пузырь исчез, позволив Смаугу сделать хриплый вдох. «Кто ты? Что ты хочешь?» – низким, гипнотическим голосом прошипел дракон. «Вопросы здесь задаю я». Голову Смауга по самые ноздри вогнала в золотую подушку. «Еще раз применишь на мне гипнотические глазки и внушение, я тебя червям скормлю. Моргни, если понял». Смауг послушно моргнул. «А что делать, если фокус с гипнозом не удался?» Колдун оказался много сильней, чем он предполагал ранее. «Знаешь, в чем твоя слабость?» — сощурился человек. Смауг благоразумно промолчал. «В самонадеянности. Ты зря считаешь себя непобедимым. Как видишь, мне по силам свернуть тебе шею, сломать позвоночник и оторвать голову, а кому-то по силам снести голову мне, но сейчас разговор пойдет не об этом. В какую стоимость ты оцениваешь собственную жизнь?» «Молчишь. Ну, молчи. Сейчас ты дашь мне нерушимую клятву на крови о непричинении вреда, и мы поговорим о многом. Дай сюда кончик языка». Человек кольнул острым ножом в мягкий язык дракона и выдавил из него несколько капель крови. «Повторяй за мной. Я, зовущийся Смаугом драконом, здесь и сейчас, магией своей, кровью своей клянусь. Значит, подлые коротышки желают вернуть Эребор и снова овладеть короной короля по горой? Не кипятись», — пристукнул я Смауга по лапе. «Чему быть, того не миновать. Но это мой дом по праву силы. Почему им не оставить меня в покое? Сотни лет я никого не трогаю, Разве я не заслужил тишины и покоя? Я ни о чем не прошу, ничего не требую. Мне без разницы, что творится на поверхности, пусть они хоть все передерутся друг с другом. Ты забываешь об алчности и гордыне, Смаук. Ты забываешь о том, что одинокая гора когда-то принадлежала гномам, и они по-прежнему считают ее своей. Слишком многим ты перебежал дорогу. И поверь, не сейчас, так через 100 лет они найдут способ убить тебя. Даже сейчас у них есть шанс лишить тебя жизни. Мизерный, но есть. Тогда что ты предлагаешь? Насупился дракон. Есть у меня одна идейка. Акульим чистоколом зубов оскалился я. Ты в театре участвуешь? Опешил Смаук. А что это? Ясно, еще шире оскалился я. Тогда слушай сюда. Выслушав мой план, Смаук согласился разыграть смертельную сцену с гибелью от черной стрелы, только внес корректировку с падением в озеро. Валяться на мелководье не вариант, лучше рухнуть на недоступные глубины, чтобы сразу с концами. Незаметно вылезти я ему помогу. Гномы пускай тешат себя иллюзией победы, а придет срок, он им предъявит счет. А пока неплохо бы перенести немного, тонн 300, золота на новую лежанку в старой пещере в Туманных горах. Вроде все понятно, все складно, юрнически протянул Смаук, однако все равно непонятно, зачем тебе это, человек, по имени Гарольд, в чем твоя выгода? Ты не алчишь золото, пнул в сторону Эркинстон, волшебный свет камня не вызывает в тебе вожделения. Ты мне непонятен, но я чувствую второе дно рядом. В тебе, человек, ощущается нечто родное с драконами, и это не дает мне покоя. Остается только позавидовать твоей проницательности, усмехнулся я. Твоя интуиция на высоте, еще бы мозги повернуть в правильную сторону и заняться воспитанием. А может не надо? Поджав хвост, громадное чудовище попятилось. Надо, Смаук, надо. Сменил ипостась я, благо магии в горе было хоть залейся. Куда же подевалось твое знаменитое красноречие? Продолжал мычать Смаук, во все глаза разглядывая серебристо-снежного собрата напротив. Так что сыграешь в театре одного актера, искупнешься в озере и добро пожаловать ко мне в ученики. К финальным событиям канона как раз поднатаскаю тебя как следует, а я смогу превращаться в человека, как будешь стараться, усмехнулся я, возвращая себе человеческий облик. А что тебя так волнует, монстр? Проживший не 1000 лет, неожиданно потупился, полыхнув в ментале настоящим смущением. Сила всемогущая, вырвалась у меня непроизвольно, столько лет воздержания. Да ты могуч, Смаук, я за 10 лет без секса чуть не чокнулся. Теперь я знаю один из стимулов. Да ладно, дело-то житейское. Клятву ученика давать будешь? Буду. Опять на крови? Тяжело вздохнув, дракон вывалил из пасти кончик языка. А ты как думал? Приключения Бильбо Бэггинса завершились канонным вариантом, за одним мелким исключением. Подстреленный бардом Смаук рухнул не на мелководье, а, прижимая черную стрелу к боку, канул в темных пучинах долгого озера. Роль смертельно раненой жертвы дракон сыграл безукоризненно, сорвав у одного зрителя бурные овации. Чья-то рожа просит кирпича. «Да ладно вам, учитель!» Красноволосый веснушчатый парень с глазами, покрытыми масляной паволокой плотских утех, ввалился в дом наставника после бурно проведенной ночи. Никто не помер, все довольны. Прими душ, от тебя сексом на милю воняет. Завидовать нехорошо, учитель, донеслось из ванной комнаты. Гляжу, тебе нечем заняться последнее время. Да у меня дел полно. Голос с ноткой паники перекрыл шум льющейся воды. Я про это и говорю, усмехнулся я, в который раз по-детски подловив Смауга в словесной перепалке. Сегодня летим расставлять менгиры вокруг Мордора и у границ Минас Тирита. Вы закончили расчеты, учитель, шлепая босыми ногами по теплому полу, из ванной показался Смаук. Закончил, перебросил я ученику дотапот, изучай, руны на камни тебе наносить. Ой, а если я ошибусь, электрохлыст видишь? Да, это хороший стимул, учитель, согласился со мной дракон в человечьем облике, потирая зад от набежавших на пятую точку фантомных болей. А, могу круция животворящие применить, клянусь не допустить ошибок, учитель. Видишь, 2 стимула лучше, чем 1. После Мордора и Минас Тирита займемся лихолесьем и городами эльфов. А зачем? Драконы любопытны, как кошки, по себе знаю. И вопросы из моего ученика сыпались, как из 5-летнего пацаненка. Десятки лет прошли, а поток почему? Зачем, для чего не ослабевал? Я, грешным делом, думал, что, освоив трансформацию и смену личин, Смаук чуть успокоится. Наивный, хотя наивность в моем возрасте непростительна. Заполучив облик рыжеволосого красавца, этот Казанова добрался до женщины их прелестей. И это было только начало. Где-то в то время я его первый раз выпорол. Может, ему и тысячи лет, но по поведению ребенок ребенком в самом расцвете пубертата. Мерлин и сила, и этот хомут на шею я напялил на себя сам. Где были мои мозги? Эльфы угасают, их леса угасают. Чтобы сохранить бессмертие, они перебираются в Валинор. Валинор, будто там медом намазано, пробурчал Смаук. Как только по прямому пути уйдет последний корабль, мы возьмем под контроль брошенное имущество. Я знаю, как возродить Меллорны и вытравить из них искажения Мелькора. Как, учитель? Клин клином вышибают, ученик. Мелькор посеял зло, а Валар боялись ручки испачкать. Они же дети добра и света, куда бы деться. Верили, что добро восторжествует. А надо было, хрясь по башке и направила. Конечно, как задумано создателем уже не будет, но угасание остановить мы в силах и даже повернуть вспять. Будут у нас волшебные леса, а в Мордор вернется жизнь. Там в свое время была цветущая земля, я хочу восстановить ее. Вам придется уничтожить всех живущих там орков, учитель. Не всех, есть возможность переделать Рукхаев в нормальных орков. В нормальных, удивился Смаук. Это как? Вместо ответа я развернул перед учеником объемную иллюзию классических орков со светлой зеленой кожей. Мужчины, женщины, дети. Красивые пропорциональные тела, острые клычки, гривы черных блестящих волос. Ничего, что нрав воинственный. Главное, в этих орках будут зерна любви, преданности, созидания и сострадания. То, что сначала мэр людей орков и так засунут в математические уравнения с умножением на ноль и делением на крупные величины, я не стал упоминать. Своих же я в обиду не дам, точнее один красноволосый не даст. А ничего так, осклабился Смаук, с такой зелененькой я бы замутил. Как поработаешь, так и полопаешь, ученик. В каком смысле? Все в твоих руках, ученик. Не ошибись с рунами на менгирах, а то получишь вместо красавиц кривых, косых и горбатых. Я тогда заставлю тебя заниматься любовью с такой красоткой, чтобы ты три раза за ночь проблевался. Это жестоко, учитель. Это справедливо, ученик. Хочешь возразить? Да, это справедливо. То-то же. О, небо. Да кидай ты уже. Едва не пританцовывая на месте, кричал Смаук Фродо. Спрятавшись за пологом невидимости, мы наблюдали за финальной сценой эпопеи. Напыщенный слюнтяй, бластер тебе в задницу и три раза провернуть против часовой стрелки. Хранитель, мать его, да он уже раб побрякушки. О, еще один прется. Давай, Голлум, грызи этого слабака. Так, так, какой вкусный пальчик. Пока, Голлум. Исполнив силовой толчок, Смаук легко снес бывшего хоббита в поток лавы. А-а, совсем не по-киношному заверещал Голлум, плюхнувшись в огненную реку. Сэм, единственный, кто достоин уважения из всей этой компашки. Два придурка. Напыщенный индюк и он, кто тащил этого напыщенного индюка. Всю дорогу оберегал, кормил, спасал, волок на закорках, а слава достанется ощипанной курице. Как я хотел спалить его дядю. Учитель, может, я хоть этого спалю? Успокойся, пусть проваливает, нам тоже пора. Учитель, наблюдатели докладывают, что последний корабль отплыл с Гэндальфом и полудохликами на борту, с полуросликами. А я как сказал, неважно, завтра начинаем. Десятки лет подготовки, тысячи менгиров, миллионы эолов некроэнергии, собранной с полей сражений. Я действительно решил воплотить задуманное. За все эти годы я ни разу не убрал барьер с разума и не обратился к Миледи. И дело даже не в обиде, а в простом принципе. Мужик сказал, мужик сделал. Я жил так, как хотел. Воспитал хорошего ученика. Втайне от всевидящего ока Саурона отобрал несколько тысяч орков, легилименция мозгов которых показала, что с восприятием мира у них не все потеряно. Что ж, я превращаюсь или даже превратился в экспериментатора уровня того же Моргота и Саурона, только дым пониже и асфальт пожиже. Магия смерти и некроэнергия – это обратная сторона жизни, и менгиры инвертируют полярность на противоположную. Ну а там и отобранные для трансформации орки попадут под ряд видоизменяющих заклятий. Учитель, а можно? Не можно, а нужно. Смаук великолепный, отвернулся я от ученика. Учитель, ты сам активируешь ритуал, ведь тебе предстоит обживать изменившийся мир. Втыкать гномам, как ты мечтал, вставлять Гондору и Рахану, чтобы они роток на Мордор или Холесье не разевали. Ты больше не ученик, Смаук. Вы всегда останетесь для меня учителем. Но почему? Мое время на исходе. Как только я изменю этот мир, я вернусь в свой или проследую дальше. Видимо, боги так договорились между собой. Но ты не переживай, что-то подсказывает мне, что я смогу навещать Орду и наставлять нерадивого птенца на путь истины, даже если он сам обзаведется учениками. Менгиры, вы соорудили тропу для себя, я правильно угадал, вы строили дорогу домой. Да, дорогу я тоже строил. Твоя проницательность всегда была выше всяких похвал. Но почему вы выбрали меня? Почему не того же Майяра Ларо? Тьфу, Гэндальфа. Почему? Потому, что Майяр, по сути, марионетка Валар. Потому, что парящий в небе дракон, это красиво. Но люди, владеющие землями, загоняют драконов в пещеры и не дают наслаждаться небом. Для того, чтобы свободно парить, мы должны владеть землями. Лихолисье и Мордор станут законными владениями драконов, и никто не сможет оспорить твое право быть их владыкой. Спасибо, учитель. Летим спать, завтра нам предстоит трудный день. А если я ошибусь, ну, Круция, ты не отделаешься. Вы же сами сказали, что я больше не ваш ученик. А разве это может помешать мне наставить тебя на путь истинный с помощью пары вразумляющих проклятий? Могучий дракон не имеет права на ошибку. Учитель, Гарольд, у нас все получилось. Смотрите, смотрите, на Меллорнах появляется молодая листва, а в Мордоре, как передают наблюдатели, пустыня покрывается травой и молодыми деревьями. Учитель, сменив облик, Смаук хотел сорваться в небо, но странная пустота за спиной удержала его от полета. Сложив крылья, дракон обернулся к каменному монолиту, на котором всего лишь мгновение назад стоял Гарольд. Пусто, никого, только одинокая волшебная палочка в кобуре скрытого ношения и световой посох, на который последние 30 лет облизывался Смаук. «Спасибо, Гарольд, я не подведу тебя». Сменив ипостась на человеческую, дракон подобрал подарки. За столько лет учитель сумел сломать и переделать его драконье «я», но Смаук все равно до глубины души оставался благодарен и неистому дракону за возможность смотреть на мир с другой стороны и владеть небом не только над одинокой горой. Бонус 2. Новогодний. Поздравляю всех читателей с наступившим Новым годом. Отдаю на ваш суд первую часть подарка, написанную по многочисленным просьбам. 15 миллионов подарков. Хотелось сказать, что так сложилось исторически, но это будет неправдой, не грубой ложью, а элементарной неправдой. Просто так сложилось в силу разных обстоятельств и факторов. Мирояны не стал ареной разрушительных кровопролитных сражений по причине периферийного положения и острого угла времени по отношению к основной оси миров, на которых гремели основные сражения и которые, бывало, неоднократно переходили из рук в лапы и наоборот. Да, командование обоих противоборствующих сторон прекрасно понимало ценность мира перекрестка, но сил сколько-нибудь усилить гарнизон и отвоевать мир не имело ни одно из них. Корень зла все тот же, неудобный вектор построения портала, а с ним ограниченная возможность поддерживать постоянный канал перехода, да и тот обычно быстро засекался противником и закрывался активно применяемыми средствами противодействия. Общие правила одинаково влияло на всех, являясь оружием обоюдоострым. В силу вышеописанного Аяна считалась даже не второстепенным, а третьестепенным театром военных действий, куда отправляли отдохнуть и набраться сил потрепанные на основных фронтах части и подразделения. Эдакий эрзац-отпуск вдали от огненного ада войны. Да, противники периодически щупали друг друга за волосатый сосок, но на общую обстановку атаки и контратаки сильного воздействия не оказывали. У каждой из сторон имелась возможность кардинального решения вопроса, заключавшаяся в уничтожении мира с абсолютным перекрытием вектора и отсечением его от главной оси, но по определенным причинам пока никто ею не воспользовался, так как ресурсы для закупорки канала оказывались куда большими, чем содержание на планете ограниченного контингента войск. К тому же мир перекресток оказался не единственным на временном векторе и, если перекрывать направление, то купировать весь куст, а не одиночную ветку. Штабисты по обе стороны баррикад умели считать, поэтому статус-кво Аяны продолжительное время оставался неизменным. Своей разумной жизни планета не имела, а люди и собаки зорко следили друг за другом, пресекая любое расширение зоны контроля и влияния противника. Неизвестно, сколько бы продолжалось ленивое перетягивание каната и шаткое равновесие между непримиримыми врагами, не угодив в жернова войны крепкая песчинка из чужой вселенной. Даже не песчинка, а стальной валун, мифриловый лом, сунутый в колесо истории на полном ходу. Дежурная смена форпоста привычно коротала время на выдвинутом вперед наблюдательном пункте, контролируя нейтральные земли, как произошло нечто неординарное. «Ты это видишь?» — обернулся к длинноухому напарнику сержант Хуман, оторвавшись от цифрового окуляра, к которому он периодически прикладывался каждые 10 минут. «Рель, на 3 часа!» Клацнув сочленениями бронекостюма, МакЭльф из звезды мага силовой поддержки приоткрыл правый глаз, обрамленный длинными девичьими ресницами, и лениво ткнул кнопку на тактическом браслете, связанном с устройствами и магоконструктами дистанционного наблюдения отдельным защищенным каналом связи. «Интересно», — протянул эльф, шевельнув левым листовидным ухом. «Паша, откуда он там взялся? Что показывают сенсоры и охранный контур? А хрен его знает. Нити заклинаний не потревожены, он их будто вживую видит и словно призрак обходит», — отозвался человек, вновь приникая к окуляру и разворачивая голографическую трансляцию изображения на стену магически экранированного блиндажа, замаскированного под небольшой холмик, заросший густой травой и колючими кустами, напоминающими терновник. Ни один разумный по доброй воле в подобные заросли по доброй воле не сунется. «Будь добр, ты на своей шайтан-машинке отмотай назад, не нравится мне все это, надо проследить». «Откуда этот хренов косплеер вылез и какого икса он к собакам прется? Кто?» — отбросил светлую прядь с лица эльф. «Косплеер», — пробубнил Хуман, без слов поняв вопрос друга. «Подражатель, любитель наряжаться в костюмы различных героев». «Понял, не продолжай», — кивнул Риэль, отматывая назад запись одного из периметровых охранных регистраторов. «Ой, ла-ла», — прицокнула подошедшая к наблюдателям Ингрид, огненная магесса из звезды поддержки, просматривая ретранслируемый эльфом эпизод. «Ри, еще раз, что там?» — обернулся к напарникам Павел. «Непонятно тут», — ответил Риэль, еще раз, более внимательно, в замедленном темпе, прокручивая интересующий его эпизод. «Твой косплеер прямо из воздуха соткался, ничего и никого не было, и на тебе, как ты говоришь, тут откуда ни возьмись, появился В. Ри, не при дамах, плиз, не забывай. У нашего огонечка тонкая душевная организация». «Это у кого тонкая душевная организация?» Над ладонью девушки вспыхнуло несколько языков пламени, собравшихся в шар, потрескивающие от внутреннего жара. «Видишь, о чем я?» Не отрываясь от окуляра, усмехнулся Павел. «Никаких крепких словечек, Ри, иначе огонь, дым и гнев Господень. Огонечек, осторожней с костерком, у нас, как ты могла заметить, ограниченный объем в помещении. Мы пикнуть не успеем, как шашлыки высокой степени прожарки за косплеем. Было бы что подпаливать», — сделала презрительно снисходительную мордашку Ингрид, развеивая пламя. «Все равно с вас взять нечего. Огонек, ты разрушила мой мир и растоптала мечты», — уронил слезу огорчения Павел. «А как же я? Иди в баню». «Баня», — едва слышно пробормотал под нос эльф. «Ужас миллерновых кущ, что я слышу? А кто в холодный ручей с криками и визгами удовольствия нырял, не ты ли?» — возмутился Павел, продолжая колдовать у окуляра и настраивать автоматику башен с автоматическими пушками и метателями. «Я рапорт командованию отправил. Заставу по тревоге поднимают в ружье. 1000 лет живу и на 1001 году чуть не сдох», поддавшись на уговоры попариться в баньке, содрогнулся эльф. «До сих пор не пойму, как меня угораздило поддаться на твои увещевания. Ты просто не устоял перед моим красноречием. Гордись, какой тебе достался обаятельный и красноречивый напарник. 1000-летние эльфы пасуют перед силой и мощью моего слова и дара убеждения. Святые милорны, меня так в казематах владыки Ротеля не пытали, когда в шпионаже на королевскую охранку обвинили. Я в том ручье тихо-мирно мечтал утопиться и сдохнуть раком на радость, чтобы не возвращаться в адский чертог, зовущийся баней, а ты меня опять в парилку запихнул. Садист, то-то ты под вениками от страха пищал. Как тут не запищать, когда друг превращается в монстра, который начинает исступленно хлестать тебя запаренными ветками, а на все мольбы о пощаде только добавляет пару и жару. Я потом неделю кошмарами мучился, спать не мог, а мне говорил, что будто заново родился. Конечно, после такого хочешь не хочешь начнешь новый день рождения отмечать, как-никак ужасной смерти избежал и будто заново родился. Шевельнул ухом Риэль, выводя на объемную голограмму изображение непонятного пришельца в неизвестного типа полностью закрытой броне. «Так, полюбуйтесь. Странная у него броня и, как говорит Паша, нафига ему плащ? Вы с Ингрид наших фильмов не смотрели», — оценил голоизображение Павел. «Этот тип напомин. Псаны», — оборвал напарника эльф. «Две полные стаи идут на перехват чужака. Они уже на нейтралке. Паша, зачистить сможешь?» «Нет, эти кабы сдохи во второй волне стационарные щиты прут. Только башни зазря рассекречу. Где ударники и тяжи?» «Как всегда, К шапочному разбору поспеют. Время прибытия 5 минут, озвучила Ингрид общеизвестный факт. Не продержится он, кто бы он ни был, эти 5 сраных минут, качнул головой Павел. Схарчат его псы, первую стаю поддерживает полная рука шаманов и жрец. Сдается мне, наша разведка опять мышей не ловит, мне кто-нибудь ответит, откуда у собачек взялись полноценные жрецы. К бабке не ходи, опять наши тихушники проспали работу собачьего портала. Срань господня. Эльф с трудом пропихнул через глотку заимствованное у кого-то из людей выражение. Вы чувствуете это желание убивать? Сохрани нас небо. Я не хочу встречаться с этим пришельцем на поле боя. Иногда приятно осознавать собственную правоту, иногда, не очень. Знаете, как бы не хотелось побыть в мире Орды подольше, но устоять перед неведомой силой, потянувшей меня в узкую щель межмирового прохода, было выше моих скромных сил. Единственное, что успел, оставить ученику старый световой посох и запасную волшебную палочку. Смауг давно облизывался на посох, надеюсь, ему понравился презент. Себе я еще 10 лет назад по времени Орды собрал новый, обзаведясь идеально подходящим кристаллом. А что вы удивляетесь, уважаемые читатели? Годный во всех отношениях камушек я приметил в первые дни пребывания в Средиземье. Смаук ошибался, заявляя, что некто хитромудрый не вожделел светящегося булыжника с названием на букву А. Еще как вожделел. Стоило мне подойти к Аркинстону, как внутри камня загорелся красный огонек, пульсирующий в такт моему сердцу. Отныне я мог почувствовать главное сокровище одинокой горы, находясь на противоположной стороне планеты. Через 15 лет после принятия Смауга в ученики, я тихонько умыкнул сокровище гномов. Знаете, зачем столь нужной вещи простаивать вхолостую и пылиться в самой охраняемой кладовке, когда у заинтересованного мага возникает идея собрать новый клинок и провести апгрейд посоха? Сказано, сделано. Пока ученик занимался установкой менгиров, ваш покорный слуга колдовал над камнем, распиливая его на 3 части. В итоге пространственный карман пополнился новым, идеально подходящим мне оружием, а старым я благородно поделился с учеником, которого манила ручка из электрума с ауродиевой отделкой. По моему скромному мнению, эльфийская сталь и мифрил ничуть не хуже. Кольчуга, подаренная Бильбо, была отнюдь не единственной. Вместе с камнем кладовка опустела на пару кольчуг, 3 клинка, выкованных под человеческую руку, и 2 кинжала с простыми ножнами и рукоятями, оплетенными сырой кожей. За десятки лет, проведенные на Орде, я прокачал искусство силовой ковки, пустив мифрил на сооружение посоха и усиление бескаргама. На эти же нужды ушел один из эльфийских клинков, до предела накачанных магией ушастиков. По вкусу и флюидам, распространяемым клинками, их перековывал Эльронд, но в мечах ощущалась намного более древняя, очень сильная, магия. Медитации, погружение в себя с попытками проникнуть в суть уведенных мечей дали неожиданный отклик. Молодой полуэльф Эльронд получил задание от мастера-кузнеца перековать старое железо, некогда служившее древним королям и, сдается мне, королям стоило произносить в единственном числе, ибо сталь дышала кровью, смертью, битвами и обреченностью напополам с самоотверженностью идущего на смерть разумного. А кто из древних эльфийских королей шел на смерть, и кто погиб в бою? Фингалфин, а за ним Фингон, но мне кажется, что вариант с Фингонфином победит в поединке теории предположений. Вопрос, как и откуда у гномов появились эльфийские святыни и осели в тайных кладовых, пусть останется на совести гномов. Мне мечи оказались нужнее, поэтому сработал принцип «называется нашел». Ладно, не буду растекаться мыслью по древу, один маленький шажок отдельного разумного не стал громадным прыжком для всего человечества, но цивилизация таки куда-то двинулась на цыпочках мироздания. Неуловимый миг дезориентации привел меня на склон невысокого холма, покрытого редкими пучками колючих кустов. Постояв несколько секунд в раздумьях, куда направить стопы, я раскинул поисковые заклинания и выпустил из кармана дронов-разведчиков. Местность только издали казалась необитаемой. Поисковая волна принесла сведения о нескольких замаскированных высокотехнологических бункерах на востоке, напичканных различными маготехнологическими девайсами и скверне, свившей гнездо на западе. Тьфу, как же надо извратить суть мироздания, чтобы черпать силу из этого убого коктейля с миазмами тлена, гниения и опошленной магии смерти. Мерзость. Блевануть бы, да нечем. С утра маковой росинки во рту не было. Магическое зрение и сенсорный блок шлема высветили сторожевые паутинки, сигнальные нити которых тянулись на восток и некоторые уходили на запад, Причем из Междумирья я неудачно вышел на одну из вонючих паутин, потревожив общий контур. Что ж, посмотрим, кого принесет нелегкое. Давно я не разминался и не участвовал в смертельных схватках. Тренировки, медитации, учеба, обучение рыжего нахала с вбиванием прописных истин в голову и задние ворота, опять учеба, тренировки и медитации. Снова ремень, круция, ввод дозы знаний путем прописывания истин ниже поясничной области, опять тренировки. За несколько десятков лет в Средиземье я сумел остаться в стороне от канонных заварушек, воспользовавшись плодами сражений. Лично я считаю это неплохим результатом. Посмотрим, что новый мир готовит. Судя по движениям на западе и показавшимся на границе восприятия разумным, которые идентифицировались в лице гротескной смеси гуманоидов и собак, то ничего хорошего меня не ожидает. Так, это что-то новенькое. Висящий в небе дрон передал на визор картину с толпой грязных людей, которых хлыстами подгоняло несколько псоглавых уродцев. Голые мужчины и женщины с длинными спутанными волосами, среди которых великолепная оптика дронов зафиксировала в шее других паразитов, мыча и нечленораздельно подвывая на разные голоса, плелись на вершину соседнего холма, где расположился высокий псоглавец с угольно-черной шерстью. Короткая наборная юбка, обмотанная вокруг бедер, делала его похожим на изображение древнеегипетского бога Анубиса, а высокая шапка превращала в карикатуру на ней мадианцев с их любовью к пышным головным уборам. Мерлин, они что, людей за животных держат, твари? Одна, первоначально незамеченная мною деталь, раскаленной иглой врезалась в кипящий мозг, распаляя и так кипящую холодную ненависть. Абсолютно у всех людей отсутствовали большие пальцы на кистях рук, судя по всему, их ампутировали в младенчестве, растя животных для жертв и ритуалов. Это не люди, это животные. Только в сказке Киплинга Маугли ушел к людям. Воспитанный волками на всю жизнь останется волчонком. Низведенный до скотского состояния и возвращенный в загоне никогда не будет человеком, оставшись двуногим животным. Ни в одном взгляде несчастных не мелькало ни тени разума. Миледи, колючий ком перехватил горло. Твои чертоги скоро пополнятся черными душами лающих ублюдков. Сейчас я хочу одного – убивать. Я с трудом удержался от перевоплощения, благо новый мир оказался богат на природную ману, в данном месте изгаженную близостью скверны. Ненавижу. Я не знаю, из какой клораки или преисподней вы повылазили, но с превеликим удовольствием отправлю обратно. Куда он исчез? Потеряв объект наблюдения, Павел подпрыгнул на месте. За жрецом. Риэль ткнул пальцем в сторону голографического макета. Чужак мгновенно переместился на 1.5 километра, успев за краткий миг обзавестись раритетным мечом, которым плашмя приголубил по голове жреца псанов. Присутствующие на пункте наблюдения буквально ощутили хруст сминаемой шапки и звонкий шлепок между острых добермановских ушей. Ноги черношерстного псана подкосились, пошатываясь, он рухнул на землю, по пути клацнув челюстями, повстречавшимися с металлическим носком сапога пришельца. «Ау!» — громко выдали Павел и Риэль. «Да!» — вздернула вверх кулак Ингрид. «Так его!» Чужак наголо протянул левую руку в сторону второй стаи и картинно сжал кулак в латной перчатке. Десятки псанов взмыли в воздух, чтобы пару мгновений спустя сбиться в кучу.